Маркиз де Сад де Носьен Альфонс Франсуа. Долг платежом красен. Некий почтенный пикардиец, вполне возможно даже потомок знаменитых трубадуров с берегов Уазы или Соммы, незаслуженно забытых или 10-12 назад извлеченных из забвения одним из наших великих ученых, так вот, говорю я, сей достойный и честный горожанин проживал в Сен-Кантене, городке, прославившемся тем, что подарил литературе многих великих мужей. Там же жила и одна его дальняя родственница, монахиня здешнего монастыря. Родственница была маленькой стройной брюнеткой с живыми глазами на смазливом личике со вздернутым носом. Ей было 22 года, 4 из которых она провела в монастыре. В довершение всех достоинств сестра Петронилла, а именно так ее звали, имела чудный голос и гораздо более темперамента, нежели набожности. Что же до господина Десклопанвиля, как именовался наш герой, то это был добродушный толстяк около 28 лет от роду, по уши влюбленный в свою родственницу, что, разумеется, не могло не отразиться на его отношении к госпоже Десклопанвиль. Тем более, что с последней он делил ложе вот уже 10 лет. Срок вполне достаточный для того, чтобы притушить пламя Гименея. Госпожа Десклопанвиль, а мы обязаны подробно изобразить ее портрет, ибо в противном случае читатель останется недоволен, потому как в наш век все воспылали необычайной страстью к изображениям, и даже трагедия не будет допущена на сцену, если торговцы ширмами или каминными экранами не найдут в ней для себя по крайней мере 6 сцен, достойных быть запечатленными на их товаре. Так вот, госпожа Десклопанвиль была глуповатая томная блондинка с необычайно белой кожей и довольно красивыми глазами и пышными формами. Словом, принадлежала к тому типу толстушек, от которых мужчины обычно ожидают получить приятное удовольствие. До сих пор госпожа Десклопанвиль не ведала, что неверному супругу обычно платят той же монетой. Добропорядочная, как и ее мать, кое, дожив до 83 лет, ни разу не изменила единственному своему мужу, она все еще была столь чиста и простодушна, что даже не подозревала об ужасном преступлении, называемом казуистами законниками адюльтером, а мужчинами-обольстителями, привыкшими смотреть на него сквозь пальцы, просто волокитством. Но обманутая женщина быстро усваивает уроки, как мстить мужьям. И раздосадованная стремится не остаться в долгу, да еще повернуть дело так, чтобы ее не в чем было упрекнуть. Госпожа Десклопанвиль в конце концов заметила, что ее дорогой супруг слишком уж часто навещал свою родственницу. Демон ревности закрался к ней в душу. Она стала следить за мужем, осторожно расспрашивать соседей, и в итоге обнаружила, что интрижка ее супруга с сестрой Петронилой известна в Сен-Кантене всем и каждому. Удостоверившись в измене мужа, госпожа Десклопанвиль заявила ему, что его поведение разбило ее сердце, хотя она вовсе того не заслуживала, и во искупление вины умоляет его отказаться от порочной связи. «От порочной связи, говоришь?» — флегматично отвечал супруг. «Но разве ты не знаешь, дорогая, что, ложась в постель с монашкой, я спасаю свою душу? Столь святая связь очищает. Ты уподобляешься верховному существу и приобщаешься к самому святому духу. А посему, дорогая моя супруга, нет никакого греха в том, чтобы спать с девицей, посвятившей себя Богу. А ежели и есть в этом вина, так монашка искупит ее. Ну, словом, ходить к монашке все равно, что открывать себе путь к небесному блаженству». Госпожа Десклопанвиль, весьма разочарованная тем, что упреки ее не достигли цели, ничего не ответила, но про себя поклялась найти более красноречивый способ убеждения. А кто не знает, что уж один-то способ у женщины всегда наготове. Какой бы дурнушкой она ни была, стоит ей только пальцем поманить да пообещать, как мстители слетятся со всех сторон, словно мухи на мед. В городе проживал приходской священник, именовавшийся аббатом Дюбаске, развеселый малый лет 30, волочившийся за всеми юбками и взращивавший лес развесистых рогов на лбах сен-кантенских мужей. Госпожа Десклопанвиль свела знакомство с этим аббатом. Аббат также решил познакомиться с госпожой Десклопанвиль поближе. И в конце концов оба так хорошо узнали друг друга, что могли безошибочно описать один другого, в чем мать родила, с головы до самых пяток. Через месяц после сего знакомства приятели решили сообщить несчастному де Склопанвилю, что в их полку прибыло. Его последний всегда хвастал, что в Сен-Кантене только его лоб и избежал сомнительных украшений, раздаваемых повесой священникам. «Неправда», — отвечал де Склопанвиль приятелям. «Моя жена благонравна, как Лукреция! И пусть хоть 100 друзей скажут мне об этом, я все равно не поверю!» «Идем же», — сказал тогда один из приятелей. «Идем, я хочу, чтобы ты собственными глазами убедился в ее измене, а потом уж сам решай, как тебе поступить». Де Склопанвиль согласился пойти с ним, и друг повел его в некое уединенное место в полулье от города, туда, где Сомма несет свои воды среди живых изгородей из густого кустарника, усыпанного цветами, и образует естественную купальню, облюбованную жителями города. Но свидание было назначено на тот час, когда берега сей купальни еще пустовали, и наш бедный герой в горестном изумлении увидел, как один за другим, без помех, на берег пришли достойная жена его и соперник. «Ну что?» — спрашивал его приятель. «У тебя уже зачесался лоб?» «Еще нет», — отвечал обманутый супруг, невольно потирая указанное место. «Может быть, она сюда пришла на исповедь?» «Что ж, подождем», — произнес друг. Долго ждать не пришлось. Укрывшись в тени пахучей изгороди, аббат Дюбаски и его прихожанка сняли все, что могло воспрепятствовать сладострастному наслаждению, и аббат принялся за дело, дабы в 30-й или более раз приобщить достойного и честного де Склопанвиля к сообществу сен-кантенских супругов. «Теперь ты, наконец, поверил?» — спрашивал приятель. «Уйдем отсюда», — удрученно отвечал де Склопанвиль. «А то я не удержусь и прибью проклятого аббата. Хотя уверен, что многие мне бы еще приплатили за это. Тебя же, друг мой, прошу сохранить увиденное в тайне». Мрачный де Склопанвиль возвратился домой, а когда наступило время ужина, его благословенная супруга, как обычно, уселась за стол рядом с ним. «Постой-ка, милочка!» — гневно заявил наш герой. «Еще в детстве я поклялся никогда не ужинать в обществе развратных женщин!» «Развратная женщина?» — кротко вопрошала госпожа де Склопанвиль. «Друг мой, слова твои удивляют меня. В чем ты можешь меня упрекнуть?» «Не притворяйся, распутница, как будто ты ничего не знаешь! А чем это ты сегодня занималась с нашим аббатом возле купальни?» «О, бог мой!» — спокойно отвечала жена. «Если ты об этом, муженек, так это ты сам мне посоветовал?» «Как, черт побери, ты же...» «Успокойся, друг мой. Я всего лишь последовала твоему совету. Разве не ты мне сказал, что когда ложишься в постель с Божьим человеком, то тут нет никакого греха? Наоборот, заведя столь святую связь, ты спасаешь свою душу, уподобляешься верховному существу, даешь Святому Духу войти в тебя. Ну, словом, открываешь себе путь к небесному блаженству. Так вот, друг мой, я всего лишь последовала твоему примеру, так что никакая я не распутница, а уже почти святая. А, и скажу тебе, что если и есть служители Господни, которые умеют открывать врата небесного блаженства, то наш аббат будет среди них не из последних, ведь я никогда не видела такого огромного ключа, как у него». Маркиз де Сад, Донасьен Альфонс Франсуа. Долг платежом красен. Читал Вадим Чернобельский.